Глава 8. Инкубатором называлось животное, организованное в виде свободной колонии. Оно выглядело как шарообразный нарост на ветке плавучего леса, охватывающий ее со всех сторон. Снаружи шар был покрыт остроконечной изгородью. Внутренняя полость представляла собой полусферу 10-метрового диаметра, в которой находились стручки с семенами и другие жизненно важные органы. Все они были связаны между собой, но довольно непрочно. Колья изгороди варьировались от шипов с палец длиной до метровых кинжалов. Каждый торчал на своей подвижной ветке. Из всех существ, которые обладали достаточной силой и размерами, чтобы представлять собой опасность для внутренних деталей инкубатора, только два знали способ, с помощью которого можно было проникнуть через изгородь. Одним из этих существ был человек. Другим существом являлся летучий кестер. Костистое животное с размахом крыльев в 5 метров, обитающее среди плавучих льдин юга. Кестер отнюдь не был естественным врагом инкубатора, а наоборот, поддерживал с ним взаимовыгодные отношения. Кестеры периодически улетали на север к островам плавучего леса, которые двигались по течению Мирал и отыскивали в них инкубаторы. Кестеры подкладывали в каждый стручок по одному своему яйцу, покрытому кожей, а затем возвращались домой в высокие широты. В процессе миграций кестеры разносили по колониям инкубаторов пыльцу для оплодотворения этих организмов, внося тем самым важный вклад в эту сложившуюся на основе инстинктов сделку. Когда из яйца вылуплялся маленький кестер, стручок с семенами вырабатывал питательный сок. Им-то и кормился будущий опылитель, пока, окрепнув, не оставлял своего попечителя, чтобы улететь к сородичам. Энергетические ружья человека позволяли без ущерба для него пробраться через изгородь, но гораздо проще было прикинуться полярным кестером. «Он сразу за этими кустами», — сказала Найл и указала на участок защитной изгороди, дугой выгнувшейся над зарослями кустарника прямо перед ними. «Не подходите к нему слишком близко». «Я и не собираюсь», — заверил Тайкос. Приближение людей уже произвело яростное громыхание изгороди, будто многочисленные сухие кости гремели друг от друга. Инкубатор предостерегающе взял свое оружие на изготовку. Тайкос, стоя позади Найла, наблюдал, как она закончила обрезать и зачищать упругий 3-метровый стебель, который должен был обеспечить им проход в изгороди. Еще один прием, усвоенный девушкой с детства. Дело в том, что у обитателей мелководий семена инкубатора и яйца полярного кестера считались деликатесом. Заостренные папоротниковые лапки на кончике стебля являлись вполне приемлемой имитацией шипов на локтевом сгибе костистого крыла кестера. Встреченный поначалу инкубатором в штыки, кестер обычно поводил локтем взад-вперед по одной из колышущихся веток изгороди. Несколько таких касаний позволяли распознать посетителя, и он допускался шаром во внутренние покои. Найл вплотную приблизилась к кустам, что росли на ветке плавучего леса прямо у них на пути, и осторожно их раздвинула. Громыхание усилилось. Что-то тяжелое хлестнуло по противоположной стороне кустарника. Она вытянула стебель, дотронулась его лапкой до ветки инкубатора и слегка погладила. Несколько секунд спустя ветка застыла в полной неподвижности. Вскоре то же самое произошло и с другими ветками, расположенными по соседству. Громыхание постепенно затихло. Найл продолжала водить стеблем по ветке инкубатора. Вдруг ветки, бывшие непосредственно перед ней, отошли назад, открыв пространство примерно в 1,5 метра высотой и 1 метр шириной. Найл с Тайкосом, держась вместе, прошмыгнули в этот проход. Найл обернулась и хлопнула стеблем по внутренней поверхности изгороди. Проход мгновенно закрылся. Невооруженному глазу показалось бы, что внутри абсолютная темень, однако линзы помогали увидеть все, что было нужно. «Вон туда!» — сказала Найл, кивком показав направление. Внутренность колонии была разделена на ячейки широкими прослойками маслянистой клеточной ткани и вся переплетена волокнистыми жилами, толстыми и прочными, как веревки. В самой левой ячейке находились 7 крупных стручков. Внешне они напоминали тыкву. У всех стручков, кроме двух, колпачки были приподняты и наклонены на бок. Это означало, что в них не было ни оплодотворенных семян, ни кестера детеныша. «Мы сядем вон в те стручки!» Тайкос впервые попал внутрь инкубатора. «Туда сядете вы», — сказала Найл. «Они чистые и удобные. Если не считать того, что вас малость опорошит пыльцой. Инкубатор выделяет вещества, которые отпугивают мелких паразитов. Здесь можно оставаться сколь угодно долго». «А он не против, что мы толчемся здесь?» «Если он и чувствует, что кто-то бродит внутри, то, вероятно, считает, что это кестер. Давайте, не бойтесь». Тайкос хмыкнул и ухватился за одну из веревок. На другую, сойдя с ветки, он ступил ногой и очутился рядом с ближайшим стручком. Найл последовала за профессором. Она подождала, пока он не вскарабкается на тыкву, развернется поудобнее, спустится внутрь и ощутит надежную опору под ногами. «Тут довольно просторно», — заметил он, глядя на Найл поверх края отверстия. Потом вытер пот с лица и вздохнул. «Вот, возьмите свой пояс». «Спасибо». Найл обернула верхолазный пояс вокруг талии и застегнула. «Кстати, а где же ваш?» «Спрятал в своей жилой комнате, когда заметил приближавшуюся группу захвата. Думал, что он мне пригодится потом. Но у меня не было никакой возможности его забрать. Вероятно, он все еще там». «Как вы себя чувствуете?» Тайкос пожал плечами. «Судороги прекратились. Остались физическое истощение и повышенная чувствительность. Последнее, надо сказать, пренеприятнейшая штука. Я так понял, вы по себе знаете, что такое нервопарализующие ружья?» «Только наших систем», — сказала Найл. «По всей видимости, ружья парагуанской системы оказывают, в общем, то же самое воздействие на организм человека». «Включая повышенную возбудимость центральной нервной системы?» «Да, частенько. Если это поверхностный заряд, который пришелся по касательной. Именно такой вы и получили. Возбудимость должна смениться сонливостью. Когда это произойдет, не пытайтесь бороться со сном. Просто сядьте на дно стручка, свернитесь калачиком и засните. В вашем положении это лучшее лекарство». «Но только не сию минуту», — решительно заявил Тайкос. «Раз уж есть у нас передышка, может, ответите на несколько вопросов? Тот корабль, с которым вам удалось связаться?» «Гоночный глиссер. Он ждал моего сообщения». «Каким же образом он там оказался?» Найл в самой сжатой форме поведала профессору о своих приключениях до встречи с ним. Когда она закончила свой рассказ, он промолвил. «Значит, никто на планете не догадывается, что тут на самом деле происходит?» «Никто», — жестко сказала Найл. «Разве что Тувелы». «Да, Тувелы. Ну и задачку же я вам задал, правда?» «Правда. Но благодаря ей меня в воздухе только подбили, а не уничтожили. Это парагуаны насыщают пространство вокруг острова недавно появившимися радиопомехами». «Да, причем искусственные накладываются на естественные. Это часть великого замысла. Захватчики знакомы с системами коммуникации, которые в ходу на Нэндиклайне. Много столетий назад они разработали схожие системы на своих водных мирах. Так что им известно, как вывести радиосвязь из строя». «С какой целью?» «Для проверки своих способностей по вмешательству в дела на этой планете. Чтобы люди привыкли к этим помехам. Непосредственно перед нападением они собираются заставить замолчать все радио и телестанции на планете. Никаких посланий, выходящих за пределы пояса Ван Аллена. Позбивать космические корабли, которые пытаются покинуть Нэндиклайн или приблизиться к нему из космоса. До того момента, пока где-то за пределами здешней планетарной системы кого-то по-настоящему обеспокоит радиомолчание, они намереваются установить над твоей родиной полный контроль. Найл в ужасе взглянула на Тайкоса. И у них это может получиться, так? До известной степени может. Я, естественно, не являюсь опытным стратегом, но, по-моему, местные военные укрепления не очень-то впечатляющие. Они не предназначены для отражения массированного нападения. В таком случае, если Глазу решимости удастся сохранить прежнюю схему координации вторжения и осуществлять его строго по намеченному плану, то я бы сказал, что они способны захватить Нэнди Клайн, даже удерживать его некоторое время. В этом отношении ситуация может стать весьма критической. Конечно, для того, чтобы их военная машина оставалась в хорошем рабочем состоянии, им не следовало сегодня вечером убивать так много палачей-оппозиционеров. А вообще-то, если по большому счету, то великий замысел поистине идиотская затея. У пара Данса даже со всеми союзниками нет никаких реальных шансов выстоять против ядра. Вы уверены в этом? Абсолютно. Вы только проследите за ходом их рассуждений. Паругуаны досконально изучили людей. Они добыли о нас всю информацию, какую только могли, всеми возможными способами. Они проанализировали полученные данные с невероятной дотошностью. Итогом всех их умозаключений по этому поводу и стала теория Тувелл. Я до сих пор не могу понять, как она вообще могла прийти им в голову, ведь она совершенно несостоятельна. С точки зрения палачей, еще как состоятельна. Если поразмыслить, можно прийти к следующему логическому выводу. За очень малым исключением, паругуаны не в состоянии понять истинную причину своих неудач. Причем принципиально. Она, эта причина, заключается в том, что на уровне межгалактической конкуренции их цивилизация очень здорово отстала от нашей. Ее структуры застыли в состоянии, которое они считают образцом совершенства. Когда возникают обстоятельства, с которыми эта их наивысшая степень развития справиться не может, паругуаны оказываются не в состоянии перестроиться. Вы спросите, почему? Пытаться изменить совершенство немыслимо. С подобными обстоятельствами они столкнулись при первой попытке завоевать планеты ядра и потерпели неудачу. Сейчас они натолкнутся на те же самые обстоятельства, поэтому их вновь ожидает полный провал. «Но теперь у них есть союзники», — заметила Найл. «Очень ненадежные, ведь Параданс никогда не добивался существенных успехов, чтобы вовлечь своих сателлитов по-настоящему в боевые действия. А эти сателлиты прекрасно соображают, что к чему. В эпоху вековых войн, когда люди были заняты междоусобицами, различные инопланетные цивилизации пытались отхватить от ядра звездного скопления жирные куски. Во всех исторических хрониках указывается, что интервенты были наголову разгромлены и едва унесли ноги. Чем вы это объясните? Найл пожала плечами. А все объясняется очень просто. Мародеры вмешались в семейную ссору, пусть даже с дракой. И тогда перед семьей встала во весь рост угроза тотальной резни, в которой должны были погибнуть целые поколения. Естественно, что прежние враги дали совместный отпор, и пришельцы не смогли добиться своего. Но на данный момент, откровенно говоря, меня волнует, насколько мы готовы справиться с такого рода ситуацией. Я бы очень хотела это знать, хотя бы в общих чертах. Долгое время нечто подобное военной угрозе возникало для ядра только в том случае, когда какая-нибудь отдаленная провинция, решала, что она достаточно велика, сильна и амбициозна, чтобы стать независимой. Но сепаратистские поползновения подавлялись столь быстро, что полноценным сражением это можно было назвать только с большой натяжкой. «Да, это так», — согласился Тайкос. «А что вы думаете о Верховном правительстве?» Найл задумалась. Одним из наименее желаемых последствий нервно-паралитического заряда, который не смог убить свою жертву, могло стать постепенное развитие у нее рассогласованности процесса мышления. Если этому процессу не уделялось должного внимания, он мог завершиться прогрессирующим слабоумием. Она подозревала, что Тайкос сейчас находится на грани бессвязного бормотания, как у клинических идиотов или полных маразматиков. Если это так, то лучше побуждать профессора рассуждать о конкретных вещах, пока он благополучно не минует опасный порог. «По-моему, вопрос поставлен слишком широко», — сказала она. «Я на него ответила бы так. Просто я не задумываюсь особо о Верховном правительстве». «Почему же?» «А зачем мне это? Оно меня не трогает, а с работой своей справляется вроде бы неплохо. О чем как раз и свидетельствуют скорые расправы с мятежными региональными властями, о которых я только что упоминала». «Верховное правительство сохраняет федеративную структуру ядра», — сказал Тайкос. «Ибо все мы, граждане Федерации, в конце концов признали необходимость такой структуры. Нельзя допускать попыток самовольно ее изменить. Даже возможность гражданской войны межпланетного масштаба и та неприемлема. По общему признанию, Верховное правительство успешно справляется с такого рода задачами. Но с другой стороны, невозможно не заметить и огромного количества выражений недовольства его политикой. Наиболее часто встречающаяся претензия заключается в том, что правительство далеко не все делает для того, чтобы обуздать маргинальные слои населения». Найл помотала головой. «Не согласна. Мне довелось здесь поработать с федеральными агентствами по пресечению правонарушений. Они работают достаточно эффективно. Разумеется, они не могут охватить всего, но я не думаю, что Верховное правительство сможет здесь что-либо усовершенствовать без создания репрессивного государственного аппарата, чего я вовсе бы не хотела». «Вы считаете, что борьба с преступностью должна быть уделом органов местного самоуправления?» «Разумеется, раз уж это проблема местного масштаба. Преступность в своей основе мало чем отличается от других проблем, которые окружают добропорядочных граждан. С ней можно бороться. И мы это делаем постоянно». Тайкос усмехнулся. «Вот вам», — заметил он назидательно, «взгляд на вещи, которые ни один палач, за очень редким исключением, не в состоянии уразуметь. А этот взгляд кажется типичным для нашей цивилизации». Он помолчал немного. «Вспомните, как я бывало недоумевал, почему Федерация не проявляет особого интереса к программам по продлению жизни, проектам по евгенике и тому подобным вещам?» Найл бросила пристальный взгляд на профессора. Не бессвязная ли эта речь, в конце концов? «Вы, доктор, находите тут какую-то связь?» «Совершенно определенную. Что касается преступников, то им Верховное правительство не потворствует напрямую. Но оно не пресекает ситуацию, при которой рядовые граждане привлекаются к решению проблем, вызванных преступностью. И как следствие этого, преступность хоть и остается постоянной угрозой для общества, но вместе с тем удерживается в приемлемых рамках. Это же очевидно. И это только малый фрагмент общей картины. Наше общество поощряет свирепую конкуренцию практически во всех сферах деятельности. Верховное же правительство не слишком озабочено правовой чистотой тех методов, которые используются в этой конкуренции. Рамки дозволенного обычно устанавливаются по взаимным соглашениям между гражданскими организациями, которые наравне с правительственными структурами следят за их соблюдением и в случае необходимости принуждают этим рамкам следовать. По вашему мнению, это является неким подобием состояния войны? В общем-то, это даже больше, чем подобие, сказал Тайкос. Общество, на долю которого выпало суровое военное лихолетие, имеет тенденцию к жестокому тоталитарному управлению. Как следствие, возможности отдельной личности резко сужаются. При подобии уравновешенной анархии, в условиях которой мы сейчас живем, возможности индивидуума обширны. Можно сказать, настолько, насколько он сам этого возжелает. Или насколько они будут терпимы для окружающих. Для многочисленного класса добропорядочных граждан, которые предпочитают беспрепятственно заниматься своими делами и хотят быть избавленными от всяческих треволнений, создавшееся положение отнюдь не самое лучшее. На их головы сыплются многочисленные напасти, чего они совсем не желают. Они подвергаются опасности со стороны маргиналов, то и дело терпя от них лишения, а порой и смерть. Но в общем и целом эти проблемы никогда не достигают угрожающих размеров. Почему? Да потому что у нас есть и очень агрессивные антимаргиналы. Они, как правило, не терзают безобидных граждан, но у них начинают чесаться руки, когда они встречают своих антагонистов, маргиналов. От последних они отличаются в основном целями, которые преследуют. Когда для антимаргиналов отсутствуют официальные ограничения, они как класс становятся сильнее маргиналов. Судя по вашим словам, здесь, на Нэнди Клайне, вы держите в узде своих нарушителей закона. На какой бы планете граждане не предпринимали реальных усилий, преступность там тоже оказывается обузданной. В общем и целом наша цивилизация процветает. Помолчав, он добавил. Конечно, у всего этого есть оттенки и нюансы. Маргинал или антимаргинал — это условное понятие. Но такая система существует и остается неизменной. «С какой целью?» — спросила Найл. «Если она намеренно сохраняется неизменной, то это, по-моему, довольно жестоко». «Действительно, у этой схемы есть и неприятные стороны», — сказал Тайкос. «Однако человек, как вид, эволюционировал в очень стойкое и деятельное существо с высокой адаптационной способностью к внешним условиям. Человек отлично преуспел в погоне за тем, что считает для себя важным. Эпоха войн обострила эти качества, а сейчас обострение идет еще интенсивнее. Мне кажется, это еще и поощряется верховным правительством. Оно явно не заинтересовано в обеспечении тепличных окружающих условий для граждан Федерации. Его интересует лишь общее качество вида Homo sapiens, и человек, как вид, остается исключительно опасным существом. Верховное правительство, надо отдать ему должное, ограничивает своих граждан не более, чем того требуют обстоятельства. Именно поэтому оно и не одобряет поисков бессмертия. Это изменило бы существо под названием человек. В какую сторону, никто не скажет наверняка. Евгеника тоже способна изменить человека. Поэтому проекты, связанные с евгеникой, тоже не приветствуются. Хотя и не связаны с моей тематикой. Мне кажется, верховное правительство предпочитает, чтобы наш вид продолжал эволюционировать сам по себе, без вмешательства высоких технологий и генной инженерии. И пока человек с этим успешно справляется, правители не хотят рисковать потерей некоторых генетически заложенных в него свойств. Эти свойства могут понадобиться при столкновении с какой-то другой конкурентоспособной цивилизацией. Тогда человек не должен проявить себя низшим существом по сравнению с ней. Помолчав, Найл промолвила. Но ведь это все досужие размышления, профессор. Никто с этим не спорит. Но можно утверждать совершенно серьезно, что у ядра до сих пор есть свои тувелы. И они также готовы выкладываться в полную силу, как и тогда, когда Федерации еще не было. Более того, общее их число сейчас, по всей видимости, огромно. Этот факт и выбивает почву из-под ног паргуанов, и иже с ними. Захватчикам противостоит отнюдь немалочисленная каста мифических хранителей. Где и когда бы они ни попытались напасть на нас, оккупанты наткнутся на спонтанную стратегию наших тувел. Это понимали очень немногие палачи. Одним из них был Мога. Поэтому он и покончил с собой. Мога совершил самоубийство? В тот критический момент в лаборатории, сказал доктор Тайкас Кей. Когда вы так изящно хлопнулись лицом вниз? Так как никто в меня не целился, я продолжал стоять и наблюдать. Мога был не в состоянии предугадать все, что произойдет. Но мне это было известно, что Мога сравнительно недавно догадался, для чего были предназначены экспонаты моей биологической коллекции. Он понимал, что если палачи не смогут удержать пленников от побега, их всех ожидает позорная казнь. Но мы обязаны были бежать, чтобы остановить глаз решимости. Когда наступил решающий момент, Мога был вполне к нему готов. У других не хватило времени даже на то, чтобы нажать на спусковые рычаги своих ружей. А он нашел время, чтобы швырнуть свой баул, дабы вы завладели своим оружием. Понимаете, он знал, что вы грамотная, изворотливая, но все же уязвимая представительница человеческого рода. Он вовсе не верил легенде о несокрушимости Тувел. Но ему приходилось делать все возможное, чтобы способствовать сохранению этого мифа. В нем сидела холодная, я бы даже сказал, безнадежная ненависть к роду людскому, поскольку он прекрасно сознавал, что люди превосходят парагуанов. Кроме того, в разговоре со мной великий палач как-то заявил, что ощущают смертельную тревогу за парадонс. В основной своей массе вечно живущие были просто не способны уразуметь, что человечество может обладать более развитой цивилизацией, нежели их собственная. Подобное утверждение показалось бы им просто бессмыслицей. Но паругуанов все же можно было принудить к отступлению, если убедить, что причудливые сверхлюди, управляющие человечеством, воистину непобедимы. Таким образом, Мога, в сущности, вошел со мной в сговор, а позже и с вами, моя дорогая. Палачу очень хотелось, чтобы Тувела произвела на его коллег неизгладимое впечатление. Тайкас умолк, потряс головой и глубоко зевнул. Найл внимательно за ним наблюдала. Голос профессора постепенно затих. Глаза были полузакрыты, веки подрагивали. В следующий миг он принялся клевать носом. «Как вы себя чувствуете?» — спросила Найл. «А? Что вы сказали?» Тайкас поднял голову и встряхнулся. «Не знаю», — произнес он неуверенно. «На секунду в голове наступила какая-то сумятица. Все поплыло. И круговорот ярких огней. Даже не знаю, как это описать». Он глубоко вздохнул. Наверное, одно из последствий нервно-паралитического заряда. «Да, доктор, вы правы», — сказала она. «Нервные возбудители, оружие грубое и негуманное. Никогда не знаешь, чего от него можно ожидать. Тот вид возбудителя, под чьим воздействием вы находитесь, может вызревать часами. Дозрев окончательно, он может вызвать непоправимое осложнение в коре головного мозга». Тайкос раздраженно повел плечами. «А я могу что-нибудь с этим поделать? До сих пор я сдерживал эту пакость, но сейчас она, кажется, начинает меня одолевать». «Лучшее лекарство — это сон. Длительный, здоровый и беспробудный. Желательно поспать целые сутки, а то и двое. После этого вы опять будете как новый». «Вся беда в том, — признался Тайкос, — что я вряд ли смогу заснуть без снотворного, а у нас его нет». Он бросил быстрый взгляд на Найл. «А может, все-таки есть, а?» «Вам повезло, профессор. По дороге сюда я заметила семена балата и немного прихватила с собой». Он хмыкнул. «Надо же, до чего моя бывшая студентка предусмотрительна. Ладно. От меня, ясное дело, в таком состоянии толку мало. Так что будет лучше, если вы дадите мне свой балат и вернетесь к своим обязанностям Тувеллы. Только постарайтесь вернуться в целости и сохранности, хорошо?» «Постараюсь». Сон, вызванный балатом, в конечном итоге приводил к смерти. У человека она наступала примерно через неделю. Тайкос знал, что если ей не удастся переправить его на материк, чтобы там ввести противоядие, он больше не проснется. Он принял от Найл 3 заключенных в мягкую скорлупу семечка. «Поплюйте через плечо и пожелайте мне ни пуха, ни пера». С этими словами растер зерна рядом с лицом. Найл слышала, как он глубоко вдохнул испарение, исходившее от семян. Затем вздохнул, тяжело осел и сполз внутрь стручка, тем самым скрывшись из виду. Спустя несколько секунд оболочка стручка сомкнулась над освободившимся отверстием. Ну что ж, здесь биохимик некоторое время будет пребывать в относительной безопасности. Найл переустановила пояс и проверила остальное снаряжение. Затем замерла на мгновение, задрав голову. Скорее даже не слухом, а всем телом она ощутила нечто вроде приглушенного рокота. Ей показалось, что это доносится с неба. Во время беседы с Тайкосом она уже дважды слышала подобные звуки. Он же их явно не слышал. Это могли быть и громовые раскаты. Однако вряд ли то был гром, подумала она. Вновь лишенная части своего веса, она быстро направилась вдоль живых тросов к суку плавучего леса, который проходил сквозь инкубатор и дальше, к изгороди. На миг, положив руки к ветвям изгороди и подождав, пока не освободится проход, она выскочила в лес. С минуту она стояла, оглядываясь по сторонам и прислушиваясь. Глухой раскатистый звук больше не повторялся. Вокруг вроде ничего непривычного не происходило. Из гнездовья морских хавалов доносился невероятный гвалт. Но для того, чтобы морские хавалы, как старые, так и молодые, сорвались с места, не требовалось прилагать особых усилий. Найл стала спускаться, пока не услышала внизу плеск и журчание воды. Тогда она двинулась обратно к лагуне. Небо к этому времени стало совсем безоблачным, и на нем ослепительно посверкивали громадные звездные скопления. Найл из-под лесного полога окинула взглядом берега лагуны. У основания леса наискосок через лагуну медленно покачивалась вверх-вниз вереница крошечных ярко-голубых огоньков. «Может быть, ее там ищут?» Она повернула выдровый манок. Вспенив в воду, появилась свитинг. Она еще не остыла от охотничьего азарта и вся горела желанием получить новые инструкции. Тарм либо умирал, либо уже был мертв. Когда он появился на открытой воде, выдры всадили в него свежеприготовленную обойму ядовитых шипов. Вскоре после этого чудовище погрузилось на переплетенное корнями дно лагуны, перевернулось на бок и перестало шевелиться. Далее выдры обнаружили большую группу вооруженных паргуанов, которые обшаривали плавучие столы и другую поросль в центральной части лагуны. Выдры сопровождали захватчиков в воде, выжидая удобного случая для атаки. Вскоре такая возможность представилась. К тому времени, как эта поисковая партия заметила потери в своих рядах, 8 безжизненных тел аганунов уже были глубоко засунуты в корневые сплетения. «Надеюсь, вы не позволили себя обнаружить?» Свитинг усмехнулась. «Косолапый прыгает в воду, не выходит наружу. Грустно, а? Морской хавал его съел? Хранительница Этланд его съел? Значит, никаких выдр нет». Найл представила себе это зрелище. Водоворот на темной поверхности лагуны, 3-4 шумных всплеска, и еще одно трепыхающееся тело стремительно проваливается вниз, к корням. И ни малейшего намека на природу нападавших. Остальные парагуаны сгрудились на плавучих столах, держась как можно дальше от воды. Когда засверкали огни и подошло несколько лодок с солдатами, ощетинившихся ружьями, Свитинг со своими напарником и напарницей покинули засаду. Они издалека пронаблюдали, как лодки забрали на борт поисковую группу и удалились. А немного погодя... Бубух! Большущее ружье! Что и объяснило раскатистые, грохочущие звуки, которые слышала Найл. В районе, где засели парагуаны, внезапно взметнулись вверх и заклубились огромные факелы. Стрельба велась с закрытой позиции на дальнем крае лагуны. Свитинг описала бледные вспышки выстрелов и глухие, тяжелые звуки разрывов. Стало понятно, что это энергетическая пушка средней мощности. Ее привели в действие, чтобы уничтожить... Кого? Тувелу? Иным вмешательством палачи не могли объяснить себе происходящее в районе расположения своих подразделений. А если к тому времени они уже осознали, что великого Тарма тоже можно причислить к погибшим или пропавшим без вести? «А куда они стреляли потом?» – спросила Найл. Свитинг вздернула нос к небу и произвела телодвижение, отдаленно напоминающее человеческое пожатие плечами. «Туда, по кестерам». «В кестеров?» «Да, кестеры оказались мишенью для парагуанской пушки. Наверное, орудийный расчет засек приборами высоко в небе перелетную стаю и ошибочно принял ее за летательный аппарат людей. Во всяком случае, через некоторое время после разрыва дождь из обугленных и расчлененных тушек кестеров окропил поверхность лагуны». Найл закусила губу. Перл до этих мест, вероятно, еще не добрался. А какой-нибудь другой аэрокар вряд ли рискнул бы лететь в такую погоду. Хаотическая стрельба свидетельствовала, скорее всего, о том, что у парагуанов сдают нервы, а моральный дух снижается все стремительнее. Доктор Тайкас Кей задавался вопросом, сможет ли глаз решимости сохранить боеспособность своих воинских частей, которые полностью перешли под его контроль. «А в этот последний раз куда?» – спросила Найл. Одновременно с ее словами послышался плеск воды. Она повернула голову в сторону и увидела, что к ним присоединилась пара диких выдр. Найл поприветствовала супругов, подняв руку. Они молча осклабились и подплыли поближе. «Не по нам!» – как всегда лаконично сообщила Свитинг. В последний раз под обстрелом опять оказалась лагуна. Огонь накрыл территорию неподалеку от западной части острова. В тех водах выдр не было и в помине. Еще одно свидетельство того, что парагуанов охватила паника. «Что они там делают?» – спросила Найл. Она кивнула в сторону северной оконечности лагуны. У самого нижнего яруса леса продолжали медленно блуждать крохотные, как следы булавочных уколов, голубые огоньки. Выдры разведали, что это такое. На той стороне объявилась целая флотилия мини-субмарин. Видимо, она была отправлена с большого командного корабля, который находился в водных глубинах лагуны. Каждое суденушко было помечено таким огоньком. С какой целью? Непонятно. Субмарины занимались тем, что выставляли часовых вдоль кромки леса, по двое на каждый пост. Найл прикинула, что это может означать. Начало крупномасштабной облавы? Неужели они задались целью заблокировать Тувелу в лагуне на тот случай, если с ней не было покончено с помощью энергетического орудия? Это казалось невероятным. Как правило, караул выставляется в оборонительных целях. У инопланетян там размещена по меньшей мере одна орудийная платформа. Возможно, имеются и другие огневые точки. Все они кажутся им уязвимыми. Вероятно, паругуаны опасались, что Тувела вскоре выберется из воды и в рамках своих чудо-возможностей начнет вытворять с этими укреплениями что-нибудь эдакое. Насколько бдительны паругуанские часовые? Выдры как раз и размышляли над этим, когда Свитинг поймала сигнал от Найл. Паругуаны располагались над поверхностью воды на различной высоте. Так, например, одна пара сидела на корточках на пне плавучего леса. Расстояние от водной поверхности до их ступней составляло немногим более 5 метров. Большинство часовых не могло видеть, что происходит на другом посту. Когда-то Найл довелось наблюдать, как Спив со Свитинг выскакивали из воды на 6 или 7 метров вверх, чтобы схватить реющих над поверхностью моря кестеров. «Если сможете снять вон ту пару так, чтобы они не успели пикнуть», — сказала она, — «то вот вам мое добро. Это на какое-то время привлечет внимание остальных к той стороне лагуны. Потом держитесь от того места подальше и не трогайте больше ни одного косолапого, пока не получите от меня указаний». Они согласно закивали головами. «Чем займешься сейчас, Найл?» — поинтересовалась Свитинг. «Разожгу костер, чтобы Дан смог нас найти». Глава 9. Она упорно лезла наверх. Древние стволы качались и скрипели под напором ветра. Шелестели своей листвой более тонкие ветки. Снизу, постепенно отдаляясь, доносился шум неспокойного океана. Когда Найл забралась достаточно высоко, она повернула к лежбищу морских ховалов. Немного ниже гнездовья произрастали самые густые участки маслянистого леса. Ее бедный нос уловил водопад зловонных ароматов, принесенных очередным порывом ветра. По лесу разносились неясные ракочущие звуки. Хотя, по сравнению с ранним утром, сейчас было все же потише. Но кормежка исполинов и связанные с ней периодические взрывы ликования будут продолжаться с перерывами всю ночь напролет. Минуя гнездовье, Найл стремилась держаться от него на приличной высоте. Оно было похоже на гигантскую темную пещеру, вырубленную и выпиленную огромными зубастыми клювами в самой сердцевине леса. Тем, кого заносило в эти края, морские ховалы ни почета, ни тем более уважения не выказывали. Найл находилась над гнездовьем примерно в 100 метрах. И до южной стены леса было уже совсем недалеко, как вдруг девушка остановилась, как вкопанная. В течение последних часов ее органы чувств были как бы настроены на определенную частоту камертона. Такая настройка автоматически пришпиливала ярлык «опасно» всему, что не соответствовало обычному распорядку жизни леса в целом. Очертания объекта, внезапно уловленного зрением, были лишь частично видимы из-за густых зарослей. Но мозг моментально соединил видимые участки этого объекта в единое целое. Получившийся образ представлял собой нечто большое и бледное. Этого было достаточно. В тот же миг она поняла, что на остров был переправлен еще один тарм. Найл, окаменевшая от ужаса и смятения, охвативших душу, не могла двинуться с места. В этом месте было невозможно куда-нибудь спрятаться. Малейшее движение привлекло бы внимание чуткого чудовища. Лес в этой местности был совершенно голый. Между Найлой и густой порослью, пучками свешивающейся по всей длине большой наклонной ветки, на которой торчала эта тварь, находились только разбросанные там и сям кустики второстепенной растительности. В свое время дикие выдры сообщали, что когда захватчики появились в этих местах впервые, то с ними видели 2 тармов. Этот экземпляр, видимо, с тех пор содержался на борту большого штабного корабля. Теперь его подняли на поверхность, чтобы использовать против нее. Он подобрался к острову по открытому морю с южной стороны. Что ему нужно на верхних ярусах леса? Обнаружил ли он хранительницу? Ответ на первый вопрос пришел незамедлительно. Через всю лагуну пронесся восточный ветер и донес до Тарма запахи всего, что движется. Он затаился в ожидании обонятельных сигналов о том, что враг в человеческом обличье приближается к Блакгаузу. Итак, защитная мера, предпринятая исключительно против Тувелы. Вполне возможно, что Найл визуально уже выдала себя, когда в ночной темноте пробиралась среди ветвей плавучего леса. Но он пока не определил ее как человеческое существо, поскольку от нее не пахло человеком. Не сводя глаз с Тарма, Найл медленно сделала шаг назад. Потом другой, третий. Когда она добралась до первого куста, за которым можно было укрыться, огромное тело изогнулось, меняя позу. Кустарник сомкнулся за Найл. Теперь монстра было не видно. Трудно было избежать напрашивающейся мысли, что он дожидался именно этого момента, чтобы устремиться в погоню. Цепляясь за ветки с пучкообразными щупальцами и скользя по толстым стволам. Найл бросилась к мощному главному стволу и быстро обогнула его, хватаясь за бугристую поверхность ствола руками и подошвами-липучками. Оказавшись по другую сторону, она замерла, внимательно рассматривая местность под собой. В 15 метрах снизу от нее находилась извилистая ветка с буйной растительностью на конце. Резко оттолкнувшись от ствола, Найл спланировала на антигравитационном поясе и уже через пару секунд приземлилась, пробежала по ветке и забралась в заросли. Только оказавшись в довольно скромном укрытии, она оглянулась. И внизу, и позади все было тихо. Как ни удивительно, но Тарм не преследовал. Найл продолжила свой путь уже в более спокойном темпе. Наконец она остановилась, чтобы поразмыслить о том, что в данной ситуации можно предпринять. Она до сих пор чувствовала себя ошеломленной, неожиданной встречей. Подойди она ближе к затаившейся твари, и даже отсутствие запаха не спасло бы. Как же теперь попасть в маслянистый лес? Тарм прятался от него так близко, что приближаться казалось безумной, самоубийственной затеей. Найл перебрала в памяти все, что мог предложить плавучий лес в качестве оружия. Но такое огромное существо, быстро и достаточно эффективно, не остановишь ничем. Даже луч полного накала, выпущенный из универсального ружья, его бы только раздразнил. Она уже была почти готова смириться с поражением. Тварь спокойно могла вылеживаться до самого утра, а значит, невозможно устроить маяк для Перла. Нет, ей просто обязательно нужно что-то предпринять, чтобы Тарм убрался с насиженного места. Почти одновременно с этой мыслью снизу раздался мощный рев. Казалось, он исходил из-под ее ног, буквально в каких-то сантиметрах от них. Звук резанул по нервам и без того натянутым, как струна. Фух, да ведь это всего лишь морской хавал из гнездовья. У Найл перехватило дыхание. Всего лишь морской хавал? Из гнездовья? Она поспешно устремилась вниз. Вскоре она уже возвращалась назад, следуя тем же путем, каким спасалась от Тарма. Теперь девушка внимательно изучала каждый участок, поглядывая вперед и назад, мысленно рассматривая путь не как подъем, а как скоростной спуск. Когда она проследует им в обратном направлении, то будет двигаться с максимально возможной скоростью. Тогда нельзя будет себе позволить ни одного неверного шага, ни капли сомнения в том, что надо делать, и в какую сторону поворачивать. Львиная доля этого спуска будет состоять из прыжков с облегченным весом. Если в каком-нибудь месте предстоящий прыжок казался ей чересчур замысловатым, Найл тренировалась в его исполнении перед тем, как лезть дальше наверх. Наконец она добралась до места, миновав которое она через минуту увидит Тарма. Если, конечно, он оставался там же, где был. Правда, сейчас он вполне мог рыскать вокруг, в поисках подозрительной фигуры, что какое-то время шла прямо на него, а потом исчезла самым загадочным образом. Найл продвигалась настолько осторожно и бесшумно, как никогда раньше, пока не убедилась, что находится в таком месте, откуда можно рассмотреть ветку, где устроила лежбище Тарм. Она не стала приближаться к ней с той стороны, с какой делала это в прошлый раз, а забралась выше, по противоположной от Тарма стороне массивного ствола, который поддерживал большую часть плавучего леса в этом районе. Выглянув из-за ствола, она сразу же увидела Тарма там, где и ожидала. Передняя часть большого червеобразного туловища была обращена в ее сторону. Огромный, бледный диск глаза лишенного век, казалось, таращился прямо на ствол, за которым пряталась девушка. Вдоль всего бока шевелилось что-то пухлое и комковатое, многочисленные щупальца, втянутые внутрь туловища. Тарм производил впечатление медлительного и неповоротливого существа, но это впечатление было обманчиво. Найл обернулась в направлении своего предстоящего бегства, затем вынула из кобуры универсальное ружье и ступила на ветку, которая выдавалась из массивного ствола. Из щупальцев, густо усеивающих тело Тарма, мгновенно высунулись переплетающиеся друг с другом в виде косичек кончики. В остальном он оставался неподвижен. Найл прицелилась в самый центр ороговевшей глазной склеры и спустила курок. Тарм встал дыбом. Найл запихнула ружье в кобуру и кинулась прочь. Когда она стрелой мчалась по зарослям, наверху, на высоте 10 метров, раздавались звуки, больше всего похожие на то, что по листве барабанит горстями мокрого песка. Она поднырнула под заросли, пролетела вниз несколько метров, потом еще и еще, и вновь устремилась вниз по таким воздушным ступенькам. Сверху послышалось низкое, утробное завывание, свойственное скорее морской стихии, нежели животному. Найл обернулась и увидела, как Тарм, съежившись и приобретя почти шарообразную форму, ломился сквозь заросли на высоте 3 десятка метров над ней, то и дело повисая на щупальцах, которые теперь были собраны в единый жгут. Девушка вытащила универсальное ружье, направила пучок лучей в центр этой мясистой сферы и завопила, что есть мочи. Жуткий вой оборвался, а огромное туловище резко остановилось. На один миг оно повисло, вращаясь в воздухе, удерживаемое щупальцами, которые цеплялись за ветви плавучего леса сразу в полусотни мест. Затем Тарм определил местонахождение добычи и быстро припустил вертикально вниз. Найл юркнула за ствол дерева и возобновила бегство. Она то появлялась в поле зрения Тарма, то опять исчезала. Очередная серия ступенчатых прыжков не способствовала отрыву от преследователя. Он не отставал, показываясь наверху то по одну сторону от нее, то по другую. Расстояние постоянно сокращалось. И тут все пространство вокруг заполнилось зловонием и шумом. Она с трудом разглядела под ногами широкий просвет среди ветвей и стремглав бросилась туда. Через секунду под ней уже прогибалась горизонтально расположенная ветка, узенький шаткий мостик, открытый взглядом со всех сторон, в том числе и снизу. Оттуда доносилось возбужденное громыхание, поскольку морские ховалы ворочались тяжело, с большим трудом. Сзади послышался глухой, тяжелый удар. Ветку сильно качнуло. Завывания Тарма за спиной Найл усилились. Как бы в ответ на эту агрессию снизу раздался свирепый рык. Ветка угрожающе затрещала. Найл помнила, что впереди и справа находятся колышущиеся заросли. Очертя голову, девушка сиганула с ветки в самую гущу ветвей и уцепилась руками и ногами за побеги. Раздался треск, громкий, словно взрыв, в считанных метрах от нее. За ним еще один. Потом, спустя несколько секунд, колоссальной силы глухой всплеск. Затем послышались другие звуки, довольно мерзкие. Их было много. Найл продралась поглубже в заросли, нашла надежную опору для ног и выпрямилась, держась за ветви кустарника. Она с трудом переводила дыхание, сердце стучало, как паровой молот. Гнездовье было охвачено беспорядочным тяжелым грохотанием. Клювы морских ховалов снова и снова рвали в клочья резиноподобную плоть чудовища, которая свалилась к ним вместе с обломанной веткой плавучего леса, зажатой в щупальцах. Казалось бы, счастливая случайность, но не будем кривить душой. Чтобы случайность стала счастливой, желательно подготовить ее, заранее. Короче говоря, эту ветку Найл предварительно глубоко надрезала с обоих концов своим лучеметом. Итак, и со вторым тармом было покончено. Гигантские кестеры не остановятся, пока не раздерут пришельца на части, искромсав вдоль и поперек. Так что уже минут через 10 окровавленные ошметки парагуанского чудовища будут раскиданы по дышащему зловонием гнездовью и втоптаны в грязь огромными перепончатыми лапами. Найл постепенно успокаивалась. Первым восстановилось дыхание. Она вытерла пот со лба и глаз, потом осмотрела снаряжение, чтобы убедиться, не пропало ли что-нибудь важное после этой бешеной гонки с прыжками и нырянием. Кажется, все было на месте. Теперь, пока она не столкнулась с другими непредвиденными препятствиями, нужно сложить и поджечь костер из маслянистого леса. Препятствий на пути больше не было. Найл внезапно проснулась, уже в четвертый или пятый раз, разбуженная изменившимся характером звучания ветра. Она быстро огляделась. Метрах в 4 от нее внизу, у самого берега, показалась из воды овальная голова. Выдра выглянула вверх. Это была дикая самочка, чья очередь была сейчас отдыхать. В это время ее брачный спутник находился в дозоре вместе со Свитинг. «Это ничего, Найл!» Выдра зевнула и уронила голову на передние лапы. Найл повернула к себе запястье тыльной стороной и взглянула на часы. До рассвета оставалось почти 2 часа. Примерно столько же времени она провела в состоянии беспокойной дремоты у морской кромки леса, ожидая появления Перла. Сложившаяся к этому моменту обстановка на острове внешне напоминала патовую ситуацию. Над поверхностью воды произошло немного событий. Паргуаны удалились в свои укрытия. По лагуне все еще осторожно передвигалось вспомогательное судно. Однако те, кто был на ее борту, были заняты не поисками Тувеллы. Как бы то ни было, парагуаны, по всей видимости, старались избегать новых стычек с ней. А вот под водой некоторая активность имела место. Она была сосредоточена вокруг корабля, заякоренного на дне лагуны. Будь у Найл самый примитивный реактивный движок, она погрузилась бы под воду, чтобы получше все разведать. Но вражеский корабль сейчас был ей недоступен. Выдры могли действовать на такой глубине беспрепятственно, но их сообщения вряд ли были бы убедительными. Несмотря на кажущееся затишье, обстановка оставалась взрывоопасной. И взрыв этот, насколько Найл могла судить, не заставит себя долго ждать. Наверняка глаз решимости должен прийти к выводу, что своими необдуманными ходами он завел себя в тупик. Чтобы избежать провала своего политического курса, он совершил чудовищное, по его же собственным меркам, преступление и опасно ослабил командование экспедиционным корпусом вооруженных сил. Аппарат АНС простит избиение палачей и великих палачей только в том случае, если установки гласа решимости будут успешно претворены в жизнь. И теперь, опять же по собственным меркам гласа решимости, эти установки потерпели полный крах уже во время первого же испытания. Все доводы основывались на утверждении, что Тувеллу можно победить. Доказательством должна была служить ее смерть. Только после этого установления факта уязвимости Тувелл могло последовать нападение на Нэнди Клайн. Тем не менее, спустя многие часы Тувелла не только была жива, но и достаточно результативно оперировала на территориях, которые располагались в верхних ярусах лесного острова. Парагуаны, несомненно, обладали оружием, с помощью которого можно было превратить в дым не только остров, но и архипелаг плавучего леса целиком, а заодно и ее вместе с ним. Но пока их база находилась здесь, они не могли применить такое оружие. К тому же захватчикам вовсе ни к чему было тревожить планету. В этом случае им пришлось бы начать массированную атаку, не справившись всего-то с одной единственной хранительницей. Следовательно, они не могли ожидать, что противоборство со всеми хранительницами планеты окончится чем-то иным, кроме как победой Тувелл. Но если отступить на Индиклайна без боя, преступление, совершенное глазом решимости по отношению к своим политическим соперникам, окажется совершенно бессмысленным и непростительным в глазах Параданца. Поразмыслив, Найл пришла к заключению, что парагуаны в конце концов решают атаковать. С нехваткой командного состава, с поколебленной уверенностью, у Гласа решимости в принципе не было альтернативы. Теперь принятие решения стало просто вопросом времени, когда именно великие палачи придут к такому выводу и приступят к соответствующим действиям. В настоящее время девушка ничего не могла предпринять, чтобы этому воспрепятствовать. Но она, по меньшей мере, сковывала их по рукам и ногам большую часть ночи. Если гоночный глиссер Сатиры поймал сигнал тревоги, властям планеты уже стало известно о грозящей опасности. Найл вздохнула, поменяла позу и, прищурившись, стала всматриваться в морскую даль. От волнующейся поверхности океана отражался яркий блеск звезд, смешиваясь с прозрачным сиянием, которое исходило от скоплений светящихся водорослей. По небу опять покатились округлые гряды облаков. На ближних участках морской поверхности наблюдалось частое, порывистое мерцание, отражение маслянистого леса. Хоть бы Перл сюда добрался. Найл вновь улеглась и заснула, как убитая. Что-то энергично ее затеребило. Очень мокрое. Найл раздраженно отмахнулась. Бесполезно. «Найл, вставай! Спи здесь!» Сонливость у Найл как рукой сняла. «А? Где он?» «Идет!» Засмеялась Свитинг. «Идет! Недалеко!» В приемнике Манка она уловила слабенький резонанс. Это говорило о том, что Спив находится в море на расстоянии не дальше 3 километров отсюда и следовал в направлении подаваемого ею радиосигнала. Значит, если Спив уже на подходе, то вместе с ними Перл. Обмякнув от облегчения, Найл спустилась вместе с выдрой к урезу воды. День уже почти наступил. Сквозь пелену облаков было видно, как по небу постепенно разливается свет. Океан потемнел, и его поверхность приобрела стальной оттенок. То и дело на остров накатывались большие волны. «В какой стороне?» Нос Свитинг завертелся, как стрелка компаса, и замер, указывая строго на юг. Выдра дрожала от возбуждения. «Близко! Близко! Нам ждать?» «Да, нам ждать», — сказала Найл дрогнувшим голосом. «Они скоро будут здесь». Перл сделал все так, как она и думала. Заметив горящий сигнал маслянистого леса, он посадил свою машину к югу от острова и, погрузив машину неглубоко под воду, направил ее к ближнему краю плавучего леса. Сейчас они со Спифом должны были уже выбраться из аэрокара и, прихватив снаряжение, спешить сюда, используя реактивный движок. «А где же твои приятели? Что-нибудь случилось?» «А? Да. Теперь под лагуной 2 корабля. Один большой». «Два? Неужели всплыл командный корабль?» «Не такой большой. Косолапые таскают на него всякое». «Что именно?» Свитинг фыркнула. «Всякое косолаповское. М? Может, уходит. О, Спив здесь!» Она свистнула и бросилась в воду. Найла осталась на месте, напряженно вглядываясь вдаль. Метрах в 200 от берега, на склоне огромной вздымавшейся волны, на один миг показались 2 выдры и снова исчезли из виду. «Черт знает, на кого вы похожи, доктор Этланд!» При первом же слове этой, произнесенной басом фразы, она обернулась в полоборота и, резко выхватив из кобуры ружье, направила в том направлении, откуда прозвучал голос. Потом сознание полностью усвоило услышанное, и Найл хрипло выругалась. «Дьявол забери! Я думала, что это... Впрочем, неважно!» Верхом на торпедообразном транспортном аквацикле сидел Перл. Он сдвинул на лоб черные защитные очки реактивного гонщика и потянулся к свисающей ветке плавучего леса, чтобы сподручнее было держаться в седле. В правой руке он держал такое же универсальное оружие, как и у Найл. А еще он улыбался. «Доктор Кей?» «В настоящий момент с ним полный порядок», — сказала Найл. Она засунула ружье в кобуру. Рука ее подрагивала. «У тебя по дороге сюда возникли какие-нибудь неприятности?» «Вообще-то нет. Кругом все чисто?» «Пока да». Перл покинул материк 9 часов назад, после первого же сигнала, полученного им от Найл. Большую часть этого времени его аэрокар трясла болтанка, непременный спутник всякого тайфуна. Из-за сильных помех переговорное устройство не работало. Перл находился всего в 2 часах лета от острова, когда ему с помощью ближней связи наконец удалось установить контакт с флотилиями глиссерщиков. От них он узнал, что доктор Этланд за все это время успела послать еще одно сообщение. Скоростной глиссер Сатиры сумел получить обрывочные сведения о паргуанах и быстро распространил информацию. Далее эти сведения стали передаваться по районам, охваченным помехами, пока в конце концов не достигли материка и, вероятно, всех промежуточных штабов глиссерного флота на Нэндиклайне. Перлу не смогли передать, какой эффект возымели в итоге эти тревожные сообщения, так как к тому времени условия прохождения радиосигналов значительно ухудшились. Но в том, что планета предупреждена об опасности, не было никаких сомнений. Найл с Перлом вкратце обсудили, что может произойти. Вооруженные силы Федерации, размещенные на планете, были немногочисленными. Если даже их передислоцировали в стратегически значимые районы материка, чтобы занять оборонительные позиции для прикрытия, они все равно не смогут оказать паргуанам должного сопротивления. Полиция, объединившись с отрядами гражданской гвардии, может организовать приличный по размерам флот патрульных аэрокаров. Эти маневренные летательные аппараты можно достаточно результативно использовать для наземных и воздушных схваток. Однако они совершенно не предназначены для ведения боевых действий против тяжело вооруженных космических кораблей. Вообще говоря, хоть на Нэндиклайне хватало оружия, но оно в основном годилось для решения охотничьих и иногда личных проблем. «Глиссерщики расчехлили свои старинные космические пушки», — сказала Найл. «Теперь, когда маска с врага сброшена, они будут драться». «Без сомнения», — сказал Перл. «Но надо учесть, что из имеющихся поблизости от острова подразделений только морские и космические корабли-разведчики приспособлены для ведения стратегических операций. Мы не знаем, возможно ли с ними связаться в настоящий момент, а также, насколько они хорошо вооружены. Если твои перепончатолапые знакомые смогут окончательно отрубить нашу систему связи...» «Конечно, смогут!» Перл немного помолчал. «Может возникнуть серьезная неразбериха», — заметил он. «Значит, несмотря на то, что захватчики вооружены до зубов, они, по-твоему, уже разуверились в успешном штурме Нэндиклайна?» «Да, ведь это следует из их собственной, довольно своеобразной, на наш взгляд, логики. Тем не менее, я не думаю, что это способно удержать их от нападения. Кроме своеобразной логики, паргуанам свойственен и своеобразный кодекс чести». Перл хмыкнул. «Ну что ж, давай в таком случае подключим к разговору выдр». К людям присоединились дикие выдры. Они подтверждали сообщение Свитинг о появлении под лагуной 2-го корабля. Он был в несколько раз крупнее 1-го и встал на якоре рядом с ним. У обоих кораблей наблюдалась повышенная активность. Перл с Найл задали выдрам еще несколько вопросов, и картина мало-помалому прояснилась. Очевидно, 2-й корабль являлся транспортным грузовиком. Паргуаны, по всей видимости, были заняты демонтажом боевых установок, расположенных в плавучем лесу, и погрузкой демонтированного оборудования на грузовик. «Значит, агрессоры приступили к решительным действиям, и в то же время их отряды еще не совсем готовы к броску. Значит, если нам удастся создать у них еще на стадии передислокации впечатление, что Нэндиклайн находится в полной боевой готовности, а по сути даже намерена осуществить упреждающий контрудар Найл уже приходила в голову мысль о подобном блефе. «А как это будет выглядеть в действительности?» — спросила она. «Ведь демонстрация нашей силы должна быть просто ошеломляющей. Одним подрывом Благауза тут не отделаешься. Нужно нечто более грандиозное. Скажем, мощный удар по командному кораблю». «Такое, к сожалению, нам недоступно. Но вот два других, те, что на дне лагуны, вполне нам по силам. И мы можем нанести по ним сокрушительный удар». «Каким же это образом?» «При помощи бомб направленного действия. Ты же сама просила в своем послании, чтобы я прихватил с собой сюрпризы. Вот, пожалуйста, ЗЕЛ-11. В тротиловом эквиваленте килограммовые, приклеивающиеся, тактического применения. 3 штуки. Он кивнул вниз на аквацикл, качающийся на воде у самого берега. «Там и все остальное». «Да, это может иметь смысл», — немного помолчав, сказала Найл. «На своих кораблях они держат шлюзы постоянно закрытыми». «Значит, хватит 2 штук. По одной на каждый шлюз». «Но, Дан, ведь это все-таки космические корабли. Разве можно с ними покончить одними только бомбами? Если только...» Тут оба посмотрели на Спифа, а тот в компании с остальными 3 выдрами молча наблюдал за ними. «Спиф, ты не прочь немного побаловаться бомбочками?» — поинтересовался Перл. Большие глаза выдра-самца заискрились. Он фыркнул. Перл поднялся на ноги. «Я, кстати, привез все, что ты просила», — сказал он девушке. «Пойдем-ка к доктору Кею и отвезем его на аэрокар. Это будет для него наиболее безопасным. Потом взглянем на корабли». Подцепив на буксир Перла вместе с аквациклом, Найл стремительно неслась на 10-метровой глубине по направлению к аэрокару. Универсальное ружье было прицеплено к ее поясу. Она наслаждалась скоростью реактивного движка и его маневренностью. Люди оставили выдр вблизи плавучего леса. Как бы быстро они ни плавали, им не выдержать подобный темп. Это было похоже на воздушный полет. Защитное поле реактивного движка сводило трение о воду и давление почти на нет. Круглые специальные очки резко увеличивали видимость до 200 метров, как бы рассеивая подводную мглу и делая воду совершенно прозрачной. Вблизи поверхности Найл могла поспорить на равных почти с любым морским существом. Для ныряльщика, оснащенного реактивным движком, оставались недоступны только абиссальные глубины океана. Аналогичные приспособления, которые Найл наблюдала у парагуанов, были довольно примитивны. Перл, восседающий на аквацикле, внутри которого спал доктор Тайкос, управлял машиной почти с такой же легкостью, как Найл, реактивным движком. У обоих транспортных средств имелись антифрикционные поля. Дан снизил скорость только когда продирался сквозь густые заросли плавучих водорослей. К тому времени, когда они добрались до аэрокара, стоявшего на якоре посредине поля плавучих водорослей, над горизонтом показался краешек кроваво-красного солнца. Они переправили таки не проснувшегося биохимика в аэрокар, избавились от аквацикла, заперли аэрокар, осуществили скоростной подводный заплыв к лесу, где собрали вместе всех выдр. Спифи и Свитинг были знакомы с тактическими бомбами на собственном опыте. Их дикие сородичи знали о взрывных устройствах, применяемых людьми, только понаслышке. От других выдр. Они проявили живой интерес к предстоящей операции. Роли были оперативно распределены, и команда отправилась на задание. Спиф, 3-метровый сплав из упругих мускулов, стремительности и холодной выдержки, нес на себе оба подрывных устройства Перла. Контейнеры с ними были прикреплены к его груди. Ему и до этого уже приходилось выступать в роли подрывника-подводника. 3-ю бомбу Перл приберег на будущее. Уже вскоре Найл покачивалась на волнах в пещере, образованной гигантскими корнями, которые формировали подножие острова, и наблюдала за открытыми настежь шлюзами паргуанских кораблей, находящихся внизу. От обоих разливался желтый туманный свет. Над меньшим кораблем вертелись 2 ярко-голубые точки. Это светились огни на носах 2 крошечных подлодок. Лодки безостановочно крутились туда-сюда, как будто несли непрерывную охрану территории. имелись и другие признаки всеобщего оживления. Между патрульными лодками курсировала солидная группа аганунов, освещенных реактивными устройствами и вооруженных крупнокалиберными ружьями, действие которых было хорошо знакомо Найл. В каждом шлюзе торчало по паре охранников, державших оружие на изготовку. Вся прочая активность была сосредоточена вокруг большего из кораблей. Группы парагуанов, сопровождаемые конвоем, заносили на него груз с моря, запакованный и обрешоченный. Доставив его на корабль, они вылезли из шлюза и уносились на своих реактивных устройствах за следующей партией. Так же, как и у охранников, на головах у них горели осветительные прожекторы. Найл посмотрела по сторонам, и в этот момент сверху из корневых сплетений в воду соскочил Спив. До этого выдры крутились у поверхности, чтобы перед боевой операцией насытиться кислородом. Спив приостановился рядом с хозяйкой, понаблюдал из-за корней за кораблем, потом вопросительно склонил голову в ее сторону. Он не мог так далеко видеть под водой, как она, с помощью своих очков. Но для практических целей его зоркости было вполне достаточно. Найл включила переговорное устройство. «Дан!» «Слушаю тебя!» «Спив уже здесь! Он готов к броску!» «Моя группа тоже полностью готова!» Раздался в наушнике голос Перла. «Приступаем к диверсионной акции. 60 секунд или любое время после этого». Мускулы Найл напряглись. Она кивнула Спифу и проследила, как он снялся с места и стал пробираться среди корней. Положив ствол ружья на скользкое вздутие корня перед собой, она оглядела водное пространство внизу. Ее наблюдательный пункт располагался как раз посередине между шлюзами обоих вражеских кораблей. Спив двигался направо, к точке над шлюзом грузового транспорта, которая являлась его первой мишенью. Где в настоящий момент находились Перл с тремя остальными выдрами, девушка не знала. К шлюзу грузового транспорта приблизилась группа аганунов. Она сопровождала целый тяжело груженный транспортер. Когда они вошли в освещенную зону, один аганун из арьергарда странно дернулся в сторону и, яростно трепыхаясь, закрутился в воде. Следующий за ним, обмякнув, стал всплывать вверх. Его длинные ноги безжизненно обвисли. В следующее мгновение в наушнике Найл послышался несмолкаемый треск универсального ружья Перла. Вокруг и внутри шлюзов ненадолго возникла яростная суматоха. Остальная часть команды, конвоирующая грузовой транспортер, пыталась укрыться внутри корабля, проскочив мимо охранников. Судя по приглушенным ухающим звукам, некоторые парагуаны пустили в ход оружие. Затем одна из мини-субмарин внезапно пришла в целенаправленное движение и, оставив корабли, ринулась по наклонной к корневому основанию острова. Другая, с некоторым опозданием, устремилась вслед за ней. «Дан, лодки засекли твою огневую позицию! Приближаются к тебе!» «Начинаю отход!» Лодки достигли подводных корней и забрались в их сплетение. Патруль над меньшим кораблем рассредоточился и приступил к перегруппировке. Очевидно, кто-то им отдавал приказы снизу. Найл выжидала с тяжело бьющимся сердцем. Прогрохотала винтовка Перла. Выстрел вызвал интенсивный ответный огонь. Винтовка прогрохотала вновь. Находясь среди корней, Перл имел перед лодками неизмеримое преимущество в подвижности. Из шлюза меньшего корабля выскочил целый рой вооруженных парагуанов. Один из них отделился от остальных и властно махнул рукой патрульным наверху. Те рассыпались цепью, и вся группа в полном составе устремилась наверх, к корням. Их командир вернулся обратно в шлюз и стал наблюдать оттуда за подчиненными. «В боевые действия вступает пехота», — сообщила Найл. «Значит, корабли остались без внешней охраны?» «Можно сказать, что да». Команда грузового транспорта скрылась внутри своего судна. Два его охранника плавали в шлюзе взад-вперед, грозно поводя оружием по сторонам. Пара, сторожившая шлюз на другом корабле, должно быть, по-прежнему находилась на своем посту. Однако в настоящий момент там был виден только командир. Найл внимательно его рассмотрела. Маленький, хрупко сложенный, палач. Вероятно, именно он руководил всей этой операцией. «Я отдал приказ выдрам атаковать», — прозвучал голос Перла. «Сейчас они поражают пехоту, так что теперь можешь начинать действовать в любой удобный для тебя момент». Найл не ответила. Она прицелилась в одного из охранников транспортного корабля и нажала на спуск. Когда он кувыркнулся назад, Найл переместила прицел на другого охранника. В этот момент она заметила Спифа, который уже преодолел половину расстояния до грузового корабля. В процессе своего движения он проделывал зигзаги и стремительные рывки, какие выдра обычно проделывает на охоте, бросаясь на жертву. Свою роль пикировщика Спиф усвоил отлично. Теперь в прицел попал палач в шлюзе меньшего корабля. Он не знал о том, что творилось на грузовом судне. Найл дрожала от нетерпения, но огонь пока не открывала. Двое охранников с этого меньшего корабля так и не показывались на виду. Хотелось бы вывести их из строя до появления Спифа. Палач поглядел вокруг и стал возвращаться в шлюз. Одно движение пальцем, и палач готов. И тут что-то темное дугой обогнуло корпус корабля сверху, промелькнуло мимо извивающейся фигуры палача и скрылось в шлюзе. Найл с трудом сглотнула и выскользнула из-под покрова корней. В приемнике раздавались глухие, бабахающие звуки. Она не могла определить, исходят ли некоторые из них от корабля. Девушка мысленно отсчитывала секунды. Прозвучал голос Перла. В следующий миг до нее дошло, что она ничего не поняла из сказанного Даном. Она висела в воде, не сводя глаз со входа в шлюз. Возможно, Спиф решил, что вторая бомба направленного действия произведет больше эффекта, если ее занести в самое нутро космического корабля. Из шлюза вывалился парагуан. У Найл дернулась рука, но выстрелить она не успела. Этот парагуан был мертв. Потом появился еще один, в том же состоянии. Из шлюза вырвалась черная гибкая молния, задев крутящиеся тела так, что их основательно встряхнуло. И в тот же миг, как показалось Найл, унеслась за добрую сотню метров от корабля. В следующее мгновение за 200 метров. «Бомбы установлены, Дан!» — трясущимся голосом сказала Найл. «Рвем когти!» Она развернулась, схватила рукоятку управления реактивным движком, опустила ее вниз до упора и превратилась в расплывчатый призрак, устремившийся среди подводного сумрака вслед за Спифом. «Вот окаянная бестия, а!» Вскоре позади них раздались два мощных хлопка. Гул от них разнесся далеко по морю.